Он посмотрел на меня с выражением отчаяния в глазах. «Я рассчитываю на $1000. Но я не покупаю информацию». 500. Уверен, это вам по карману». «Послушайте, я желаю вам, чтобы обстоятельства для вас переменились». Он взял компьютер и поднял его над головой, словно намереваясь швырнуть его, как волейбольный мяч. «Я просто выброшу его вот так, как слова на ветер». «О, нет, вы этого не сделаете». «Неужели?» Похоже, эта мысль заинтересовала его, и он опустил компьютер. «Скорее вы попытаетесь продать это кому-нибудь еще». 500, должно быть, это близко к вашей цене». «Это не имеет цены». «Как это благородно с вашей стороны», — выкрикнул Ральф Бенсон. «Весьма благородно. Ваша журналистская честность не запятнана, и более того, подобно хорошо одетому джентльмену может с самодовольным видом пройтись по проспекту благих намерений, восхищаясь чистотой своей обуви и гладкостью своего мундира». Он воздел руки к небу и в своем гневе на мгновение стал, как мне показалось, тем, кем некогда был. «Очень благородно». «Ну что ж, мистер Рен, давайте расставим точки над «и», а? Я бедняк, не способный зарабатывать на жизнь. Я настолько не в состоянии действовать в мире наверху, что вынужден жить в темном царстве внизу и заставлять слабоумного гиганта работать мусорщиком ради моего пропитания. Добавление $500 к моим вкладам увеличило бы эти самые вклады до $500. Вы, сэр, практичный преуспевающий человек, гораздо более могущественный, чем я, занимаете высокое общественное положение, у вас есть доброе имя и капитал. У меня нет ни малейших сомнений, что вам прилично платят за работу. Вы бы даже не заметили вычитание $500 из ваших сбережений. Эта сумма теперь уже не заслуживает вашего внимания. $500. Для вас ничто. Вот я и спрашиваю вас, что было бы более справедливым здесь, в преисподней? Соблюдение вашей самодовольной журналистской этики, которую каждый день нарушают многие ваши коллеги, или пожертвование незначительной суммы бездомному нищему, который предоставит вам за нее найденный вклад в виде информации? Я посмотрел на него потом на часы. Мне нужно было увидеть видеозаписи Саймона. «А сколько стоит 3 пары обуви?» «У городских розничных торговцев цена распродажи 59,95 за пару». «Это около $180». Я заглянул в бумажник и проверил содержимое внутреннего кармана пальто. У меня нашлось $132, и я протянул их ему. «Это все, что у меня есть, если только вы не принимаете American Express». «Продано!» Я кивнул, и вид у меня был при этом довольно жалкий. «Эрнесто!» — позвал Ральф Бенсон. Через минуту Эрнесто резво взобрался по веревке в вигвам и, видимо, пользуясь одной рукой, спустил компьютер вниз. «А как мне связаться с вами, если потребуется?» — спросил я Ральфа, не проделывая по новой весь этот путь. «Да, очень просто», — сказал он. «С понедельника по пятницу я отправляю Эрнеста дежурить на углу 86-й и Бродвея в 8 вечера и в полночь. Он стоит там где-то около 10 минут, и всякий, кто хочет связаться со мной или передать мне что-то, по правде говоря, таких немного, то он просто вручает Эрнесту записку. На следующий день он приносит ответ. Но если у вас срочное дело и вам нужен немедленный ответ, сделайте на вашем письме надлежащую пометку и подождите на углу. Эрнесто, как правило, возвращается минут через 20 или около того». Я взглянул ему в глаза и пожал руку на прощание. Он был нормальным стариком, не собирался выклянчивать у меня деньги, а я, в свою очередь, и не думал их ему давать. Он был человеком со своей философией, какой у меня, надо признаться, не было. Мне, в общем, понравился этот Ральф Бенсон. Не смею надеяться, он понимал, что и я не так уж плох. И, очевидно, все обернулось к лучшему, и ведь впоследствии мне понадобилась его помощь. Я миновал центральный парк с его голыми деревьями, отыскал малазийский банк и поставил машину на парковку. Задержавшись на несколько минут перед входом в банк, я сквозь клубы морозного дыхания разглядывал застывшую громаду стекла и стали. Физическое расслоение города редко проявляется столь очевидно. Это в прямом смысле был другой город, город высшего класса, мир пентхаусов, дорогих ресторанов и офисов крупных компаний. В Манхэттене вы никогда не удаляетесь от жестоких классовых вертикалей. Войдя внутрь здания, я прошел за сидящего Будду и выяснил, что Карлайн действительно позвонила и договорилась, чтобы меня пропустили в ее личное хранилище. Ритуал прошлой недели повторился, и, поднявшись на лифте на 14 этаж и отметившись, я оказался в длинном белом коридоре в сопровождении служительницы, которая открыла мне дверь и удалилась. В хранилище все было так же, как я оставил, уходя оттуда. Я сразу же решил, что если нужная Хоббсу пленка находится здесь, я вынесу ее в кармане пальто. Дома сделаю копию, после чего свяжусь с ним. Но сначала мне нужно было ее найти. Я достал из стального ящика поддон с видеокассетами, разложил по номерам и, по очереди вставляя кассеты в аппарат, стал быстро прокручивать ленты, нажимая на кнопку воспроизведения и наблюдал, как по экрану судорожно мечутся фигурки, словно сумасшедшие курильщики кокаина, а изображение перерезает две полосы помех. Я все ждал, что вдруг появится кадр с Хоббсом. Как же мне хотелось отыскать его в этой странной куче мусора, сметенного со стройплощадки под названием «Человеческая трагедия» и тщательно собранного Саймоном Краули. Насколько бы это облегчило дело! Однако меня ожидало другое открытие, и, рискуя бесполезно потратить время и силы на копание возвращенной чувствительности Саймона Краули, я кратко перечислю сюжеты, которые ему предшествовали. Первое. Автомобильная катастрофа. Пьяный до беспамятства мужчина, замурованный в том, что осталось от автомобиля. Звонит своей жене. На сиденье рядом с ним мертвое тело с многочисленными травмами головы. Он пьяный, в шоке. У него весь костюм в крови. Возможно, раздавлены ноги, но он, по-видимому, не знает об этом. Рука пожарного в перчатке на дверной раме. Мужчина обнаруживает, что его жена тяжело осела на сиденье рядом с ним. Плачет и страстно целует ее, берет в руки ее лицо, прижимается к ее окровавленному рту своим ртом, внезапно решает, что она жива, похоже, настаивает на том, что она жива, еще и еще целует ее, приподнимает века, разговаривает с трупом. Пожарный вырезает мужчину из его автомобиля. Второе. Умственно отсталый мальчик лет 12. Учится завязывать шнурки на ботинках. Множество раз терпит неудачу, но не расстраивается. Третье. Открытый тюремный двор, снятый сверху башни. Голубое небо, неясные очертания ограждений и свернутый тройной спиралью острой проволоки. Обычная картина тюремной прогулки. Затем драка в глубине двора. Охранники начинают действовать, вытаскивают пистолеты. Заключенные, сплошь чернокожие, лежат. Стражники расхаживают по двору и что-то ищут. Поиски оказываются безуспешными. Стражники расхаживают с пистолетами. Заключенные раздеваются, складывая одежду с одной стороны. Голубое небо. Кадр с обнаженными чернокожими мужчинами. Неясное очертание ограждений. Четвертое. Мужчина лет 60 в зеленой форменной одежде с меткой «Фрэнк» спереди и «Квинс Элевейтер Кампани» сзади. Он присел на корточки на дне шахты лифта. Ящик с инструментами и карманный электрический фонарик. Он что-то там закрепляет и ремонтирует. Пятое. Азиатки, работающие на обувной фабрике Nike на Дальнем Востоке. Вокруг них кучки различных обувных деталей. Швейная машинка и нагнетатели для термоклея. Девушка, по-видимому, совершенно измученная, пришивает свой палец к очередной детали. Другая женщина помогает ей освободить его. Женщины продолжают работать.